«Потому что многие люди не верят в существование ада», — сказал он. «Даже некоторые из моего народа не верят в реальность ада». Я удивился, услышав, что некоторые христиане не верят в то, что ад реален. Я знаю, что многие люди думают, что после смерти человек просто перестает существовать, или же что преисподняя является лишь состоянием ума. Это меня всегда удивляло, потому что Библия достаточно подробно просвещает нас по этому поводу. В ней не говорится, что человек перестает существовать. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа. 2 Фессалоникийцам 1:9. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Даниила 12:2. В Евангелии от Матфея 25:46 Иисус говорит: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью». Откровение 14:11. Библейское учение совершенно ясно говорит о том, что ад — это место вечного мучения. Я чувствовал глубокую любовь Господа к людям и его желание донести до них правду. Когда вы знаете, что ад — это реальность, и когда вы понимаете, насколько это страшно, вы намного больше начинаете ценить то, что имеете. Я не могу выразить, как я был благодарен за то, что Он избавил меня от этого места. «Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами». Псалом 102, 4 стих. Но я также понимал, что из великой любви к человечеству Он хочет, чтобы люди узнали о существовании преисподней, чтобы выбрать жизнь с Ним. Нам говорят, что имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 1 Иоанна 5:12. Мне в голову приходило много мыслей, но, находясь в Его благолепном присутствии, я не успевал произнести их. И прежде чем вопросы успевали слететь с моих губ, Он мне отвечал. В одном псалме сказано: «Все пути мои известны Тебе, еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Псалом 138, 3-4 стихи. В моем общении с женой бывали ситуации, когда я думал о чем-то, и она начинала говорить точно о том, что я обдумывал в тот момент. В других случаях один из нас просто чувствовал, что другой собирается сказать или сделать. И тогда мы делились такими откровениями, говоря: «Я точно знал, о чем ты думаешь, и я подумал, что ты сейчас об этом скажешь». Я уверен, что именно единение делает брак особенным. Брачные отношения могут стать примером того, как Господь хочет, чтобы мы с Ним общались, в глубоких, доверительных и близких отношениях, когда мы делимся с Ним своими чувствами, пониманием, желаниями и мыслями. Когда я стоял перед Господом, я подумал: «Почему ты выбрал меня для этого переживания?» Он не ответил. Я и по сей день до конца не понимаю, почему Господь решил выбрать меня для этого испытания. Это решение во многом мне кажется странным. Во-первых, я риэлтор, а не Билли Грэм и не мать Тереза. Во-вторых, я люблю порядок, чистоту и покой, а преисподняя является полной противоположностью всему этому. Я знаю, что многие ценят порядок, чистоту и покой, но я ценю эти вещи до фанатизма. Моя мама рассказывала, что я даже в детстве следил за порядком в своей комнате и содержал свои игрушки в идеальном состоянии. В детстве я даже носил костюмы тройки, и мне это нравилось. В дополнение к этому, мы с женой всегда воздерживались от фильмов ужасов и никогда их не смотрели. Мы делали все, чтобы обезопасить себя, свой дом и жизнь от нечестивого влияния. Ко всему прочему, я вообще не люблю лето. Летом мне всегда жарко. Иисус сказал мне: «Пойди и всем расскажи об этом месте. Я не хочу, чтобы кто-нибудь сюда попал». Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофею 2:4. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. «Скажи им, живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Иезекииля 33:11. Ад был создан для дьявола и его ангелов. В Евангелии от Матфея 25:41 Иисус говорит: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Я ответил: «Да, конечно, я пойду».